Глава 6. Олег. Ненавижу чертову псину. Этот вечный грустный взгляд вселенской скорби. Лапы дурацкие, несуразно короткие. Помимо всего этого, виню собаку в том, что упустил девушку. Глупо? Еще как. Пока болтал с бывшей, споря про место дислокации приблудного пса, девица испарилась. В тот день, добравшись наконец до гримерки, где должна была меня ждать нимфа, я нашел лишь забытые ей носки и ничего больше. Нет, вру. Шлейф едва уловимого аромата, воспоминания и болезненный стояк. Хотя узнать, кто была эта девушка, не представляет особого труда. Достаточно спросить у той же Ирины. Но я не буду этим заниматься. Ушла, значит, все решено, правильно сделала. Слишком глупое недоразумение. Да и молода она слишком для меня. Времени быть кому-то папочкой нет, а она явно еще ребенок. Блять, когда же мне няньку для маркиза найдут? Рявку, заходя в кабинет, наблюдая картину, которая приводит меня в бешенство. Посреди мягкого ковра лежат мои любимые ботинки, оба изрядно пожеванные псиной. Я поручил найти док-ситера для собаки своему помощнику Игорю. Он ведет мои дела в Москве, потому что я предпочитаю большую часть времени проводить в Тюмени или в 100 километрах от нее, где построил дом, купил прилично гектаров земли. Большое поместье, конюшни. Отвожу там душу с лошадьми на бескрайних просторах. Там мне нравится больше всего. Огромное расстояние, почти нет людей, девственная природа. Забавное получилось совмещение. Занимаюсь высокими технологиями и одновременно сельским хозяйством. Пасеку организовал. Конечно, моей бывшей такое занятие кажется диким. Она вообще не понимает, как можно жить где-то помимо Москвы. Наверное, мне здесь даже квартира не нужна. Но я оставил себе эту двушку, потому что она была первой, которую я купил, встав на ноги. А для Васьки она всегда была слишком маленькой и простой в непрестижном районе рядом с метро Свиблова. Для меня же стала первой победой, неведанной роскошью и местом, куда наших детей мы принесли из роддома. Где они сказали первые слова и сделали первые шаги. Зарубки, как росли Пашка и Дашка, на дверном косяке. Иногда я бываю до отвращения сентиментален. Все хоромы, две комнаты, спальня и детская, высокие потолки, длинный коридор, просторная кухня-гостиная. После развода сделал ремонт. Детская стала большим светлым кабинетом. Любимое холостяцкое гнездо. Останавливаюсь здесь всегда, когда приезжаю в Москву. Павел живет до сих пор в квартире с Василисой. Правда, периодически съезжает на съемную. Дарья предпочитает с подружками квартиру снимать. Кто бы мог подумать, что именно мне из всего семейства достанется с псиной, с которой я не хочу иметь ничего общего. «Игорь!» Зову помощника, услышав хлопок двери. Ключи есть только у него. «Когда придет нянька для пса?» Спрашиваю, сдвинув брови, когда мужчина появляется на пороге кабинета с пачкой корма. Кажется, он испуган. Похоже, Василиса даже ему мозги собакой запудрила. Василиса Михайловна просила, чтобы я очень тщательно отбирал кандидатуру для маркиза. Как няню для собственного ребенка. Бормочу смущенно. «У тебя есть дети?» «В том-то и дело, что нет». «Привет, папуль!» В кабинет впархивает Дашка, и злость, как и желание придушить пса, пропадают. «Мы с Игорем прямо возле подъезда столкнулись. Как дела? Гостишь кофе?» «Как видишь». Киваю на безнадежно испорченную обувь. Но радость от того, что дочка приехала, отвлекает от злости. Я готов простить собаку, но надо принять меры. «Жаль ботинки», — вздыхает дочь. «Не сердись на маркиза, он не виноват, что невоспитанный. Мама слишком его балует, и вообще у него стресс». «Нет, это у меня стресс. Не хочу разговаривать про эту собаку. Иди сюда». Крепко обнимаю дочь. Почему-то у меня с ней гораздо ближе и теплее отношения, чем с Павлом. «Как дела?» «Рассказывай». «Я голодная, а у тебя наверняка в холодильнике мышь повесилась. Может, сходим куда-нибудь рядышком?» Игорь вчера загрузил холодильник. Я привез с собой много продуктов. Мясо, яйца, молоко, все натуральное. «Пап, зачем? В Москве еды полно». «Такую здесь не найти, уж поверь мне. Пошли, еще мед привез со своей пасеки, снимешь пробу».